«Дорогая моя», — Ханна помрачнела, — «для тебя и шоу была это шутка? Для меня нет, я должна запасти провизию для этого ящика на целый год». «Мне помнится, ты упомянула 40 дней». «Да, но потом вода должна сойти, а на это уйдет чуть ли не год». «Ханна, это безумие». «Естественно. Но что я могу поделать?» «Когда я впервые узнала о ковчеге, то сказала Шоубулу, наша дочь попала в безумную семью». «К сожалению, ей не повезло, бедняжке. У нее такой хороший характер. Но, Тирза, каково нам будет в этом ящике со всякой живностью, для которой хватит места? И нам придется просидеть в нем целый год». «Ужасно», — Тирза содрогнулась. «Но если дождь не пойдет, вы, разумеется, о, мы все равно полезем в ящик. Но и настроен очень решительно. Будем сидеть в ящике и ждать дождя. Потом будем ждать, пока он закончится, потом еще целый год, а потом... О, Тирза, я так завидую тебе и Шоубулу, благоразумному Шоубулу, которого не посещают такие странные идеи». «Я думаю, о Мэрибел. Ей придется нелегко». «Да-да. К счастью, она не видит дальше носа Иофета и счастлива. А вот мы со всеми этими вонючими тварями... Ну ладно, дорогая, зачем обременять тебя нашими ничтожными заботами? Я так рада, что повидалась с тобой». Она встала, прижалась щекой к щеке Тирзы, двинулась к двери, но остановилась на полдороге, вспомнив о цели своего визита. «Какая же я глупая!» — Ханна рассмеялась. «Я совсем забыла о том, что просил передать мой муж. Мне даже стыдно повторять его слова. Ты еще подумаешь, что я смеюсь над тобой». «Ну что ты, Ханна, такое мне и в голову не придет. Заранее прости меня, дорогая». Ханна помолчала, прежде чем продолжить. «Тирза, пусть это покажется тебе странным, но Ной приглашает вас, если вы того пожелаете, присоединиться к нам и просидеть в ящике весь год. Боюсь только, что о провизии вам придется позаботиться самим. Мужчины никогда об этом не думают, но ты-то меня понимаешь? А мы с радостью возьмем вас с собой». Она шумно выдохнула и закончила. «Уф! Я все сказала». «Ну, дорогая», — воскликнула Тирза, — «передай Ною нашу глубокую благодарность. Хм. Знаешь ли, у Шоу было столько дел на следующей неделе, да и мне врачи рекомендовали как можно больше бывать на свежем воздухе. Не волнуйся, ничего серьезного, но, разумеется, Тирза, не думай об этом. Но муж настаивал на том, чтобы я спросила тебя, и я не могла его ослушаться. До свидания, дорогая. Передай Шоублу мои наилучшие пожелания. До свидания». За ужином Ханна сказала: «Мэрибел, милая, у меня плохие новости. Твои мать и отец не верят в потоп. Так опрометчиво с их стороны». Она поймала взгляд Кэрин и добавила: «Я сделала все, что могла». «Я в этом не сомневаюсь», — улыбнулась Кэрин. Слова «мать и отец» донеслись до Мэрибел словно издалека. Она нежно гладила брови Иофета.